Нубов и Мирняк из-под удара вывели, теперь приступаем непосредственно к загону и захвату цели. Решив добавить паники и неразберихи, Архилич направил в бой рыцарей смерти, а из ошметков имперских рыцарей, что еще не успели похоронить деревенские жители, был поднят кровавый голем. Так что, увидав вторую волну нежити, святоши бросили на отряд Альбеда своих призывных ангелов, а сами пустились на утек весьма организованно, пытаясь отстреливаться заклинаниями и чем-то вроде механических дротикометов. Во всяком случае, небольшие железные дротики серьезно так тормознули самых резвых скелетов, а там уже и ангелы налетели, так что Альбеда и скелетаны завязли в куче пушечного мяса. Мамонга буквально в одно мгновение прыгнул через пространство на поле битвы и сразу применил вспышку тьмы, которую успешно проигнорировали скелеты, а вот ангелов серьезно потрепало. Что касается суккубы, то по выражению ее лица она словила кайф от ощущения родной стихии, правда двурог под девушкой внезапно взбрыкнул, так что Архиличу пришлось ловить выкинутую из седла суккубу. Между тем двурог взревел изюбрим и кинулся в атаку на ангелов, а тем временем и толпа рыцарей смерти и кровавый голем подбежали к ним. А святоши на момент затормозили около ближней рощи и начали призывать еще одну порцию ангелов. «Повелитель, они уходят, возможно, у них где-то поблизости кони припрятаны. Не уйдут». Тройная усиленная магия. Поток огненных шаров. Перед Мамангой возникла печать огненного заклинания шестого ранга, разразившаяся пулеметной очередью небольших фаерболов, которые серьезно проредили второе поголовье призванных ангелов и прошлись разрушительной косой по роще. Вдалеке бешено заржали кони, и целый табун умчался вдаль, лишая отряд теократии шанса на быстрое отступление. Для полноты картины Мамонга напустил на них тени проклятых, которые стали завывать над головами святош. «Спокойствие! Только спокойствие! Сейчас я вас настигну!» Вопреки приказанию Мамонги спокойствия там и на гран не было, заклинатели заметались перепуганными овцами и ломанулись в холмы бешеным стадом. «Значит, не хотят по-хорошему!» «Альбеда, призови помощь из Назарика, пусть поймают лошадей теократов и запишут на баланс, ибо нам скоро свой табун понадобится. Нечего добру пропадать в этих землях. Выполняю». Пока Альбеда по месседжу передавала приказ в Назарик, Мамонга реорганизовал свое войско и наколдовал себе носилки, куда забрался сам и подхватил только успевшую пискнуть Альбеда, после чего отдал команду, и толпа нежити пустилась со всех ног в погоню, неся паланкин со своим повелителем. Сперва теократы вели в гонке, но нежить не знает усталости, а вот люди начали выбиваться из сил, к тому же сказывалось истощение магических сил. Потребовалось лишь небольшое заклинание иллюзии, чтобы измученные святоши просто попадали от безнадежности прямо там, где и остановились, вот только похоже их главарь не собирался так просто сдаваться на милость мертвецам. Он парой пинков подбодрил своих людей и, закрывшись магическими щитами из последних сил, соорудил подобие кругового строя. «Проклятье, да кто ты такой?» От долгого бегства сил у людей уже не было разводить пафос и героические конвульсии загнанных в угол. Мамонга довольно осмотрел отряд святош, продолжая поддерживать вокруг этого места иллюзию армии мертвых, хотя на самом деле сейчас только его отряд сильной нежити преграждал людишкам дорогу. По-хорошему главарю следовало передать свой амулет портала кому-то из своих подчиненных, но так уж устроена психика людей, что догадаться о таком ходе могут только самые опытные и здравомыслящие боевики, не теряющие присутствие духа в окружении нежити. Ну или дать своим людям индивидуальные средства спасения, а самому принять героическую смерть. Но, видимо, этот инквизитор не сообразил, что так можно было. Готов погибнуть сам и утянуть своих подчиненных за собой. И такое тоже бывает. Впрочем, Архилич увидел с помощью заклинания определения кое-что другое. Смерть ведь это только начало, так что поднять из этого мерзавца нужного специалиста для архимагистра некромантии не составит большого труда. Ведь кто сказал, что специалист-профи в своей области обязан быть хорошим и добрым разумным? Когда-то я был архимагом, чья слава гремела по всем миру. Очень давно я был вынужден уйти в отшельничество, но недавно решил вернуться. Так уж вышло, что жители той деревни попросили моего покровительства, а сегодня прямо день открытых дверей. То имперские рыцари набежали, начали шалить, то королевский патруль заглянул на огонек с проверкой, а теперь сюда еще и вас принесло. Да сколько можно? Медом вам тут намазано, что ли? Подобное надругательство над мировоззрением противника вывело инквизитора из себя. Это же как надо быть отбитым на мозги, чтобы пустить в атаку своего телохранителя, ангела среднего уровня. Проведение, господа, атакуй врага. Надо ли говорить, Мамонга легко поймал рукой булаву ангела и в ответ окатил того адским пламенем. Буквально в считанные секунды от этого моба не осталось даже праха. Святоши застыли на месте каменными истуканами с разинутыми ртами. Правда, инквизитор, видя такую неудачу, не подумал успокаиваться. Одним ударом. Ну, значит, мы призовем ангела высшего уровня. Узри же промысел, господа. Да, красивые эффекты Мамонга любил. Сперва он ожидал какой-нибудь бяки от синего кристалла, запечатывающего магию, но этот мудак призвал очередного ангела. Да у него в Назарике таких кристаллов лежит в сокровищнице целых 30 штук. Удивили нежить вырванным сердцем. В конечном счете это просто оскорбительно. Конечно, ждать от противника понимания ситуации не приходилось, но разве не первая заповедь любого сражения между магами – проверять врага на защиту от самой сильной уязвимости? И я все время был настороже из-за такого пустяка. Пустяка. Да о чем ты? Промысел, господа, атакуй его святой магией. Вызови этот инквизитор хотя бы пятерку подобных монстров 85 уровня и не будь у Мамонги защиты от святого урона, да у них был бы шанс нанести ему критический урон. Сейчас это было даже не смешно, грешно глумиться над больными людьми. Ну, немного жжет поток святой магии, но регенерация Архилича полностью перекрывает эти потери. Нет, ну это уже решительно балаган какой-то. Куда я попал? Страшно представить, что будет дальше, если здесь инквизиторы такие идиоты. Так, спокойно, владыка, ты великий правитель, который уже который век сталкивается с людской и не только глупостью и идиотизмом. Вдохните полной грудью, пациент. Раз, два, три, раз, два, три. Мамонга властно поднял правую руку и произнес заклинание максимально доступного ему 9-го ранга. Черная дыра. Краски мира на мгновение померкли от призванной мощи тьмы. Высшего ангела скрутило и засосало в сингулярность за секунду, а Мамонга просто стряхнул с себя несуществующую пылинку, оставляя инквизитора и его отряд морально раздавленными. Вот так вот, букашки, не питайте иллюзий, ибо наша разница в силах даже с учетом моего ослабления достаточно велика. Пора заканчивать этот балаган. Мамонга убрал свою маскировку, открывая свою истинную суть высшей нежити всем на обозрение. Теократы как один грохнулись на колени, видимо, надеясь вымолить пощады в приступе безумия. Однако, Мамонга был слишком раздражен. По их милости он вынужден был носиться сегодня весь день, влезть в межгосударственные интриги и зачищать следы от произошедшего столкновения. Информации за сегодня было собрано достаточно, но надо наказать этих гадов, по чьей милости он гонял сегодня нежить словно коней. Малый пресс тьмы. Небольшая сфера первородной тьмы сформировалась в воздухе над Архиличем и поплыла к ошарашенным святошам. Не успели они что-либо сказать, как она оказалась строго над ними и ударила всей своей силой. Теократов буквально впечатала в землю и набила им рты почвой. Мамонга услышал своим тонким слухом, как готовы треснуть их кости, и нейтрализовал заклинание. Из всех заклинателей теократии на четвереньки смог подняться только инквизитор. Ослабленным людям хватило и такого маленького удара тьмой, а ведь это всего лишь заклинание 5-го ранга, способное убивать только лишь самых слабых противников. Диагноз очевиден. Перед Мамонгой нубы, которые лишь недавно перешагнули заветный рубеж, а может и не недавно, но их явно не готовили противостоять такому противнику. Господь смерти, прости нам наши грехи. Мы идиоты, недостойные вашей силы, но ваша божественная милость, хоть наше служение и принадлежит вашему брату, но разве бы мы, верные сыны теократии, посмели отказать вам в своей верности? Приплыли. Конечно, так мне еще не льстили, но похоже, теократы слегонца умом тронулись от потрясений этого дня и, судя по этим фанатичным взглядам, тронулись основательно. Черт, не успел у Газефа или старосты расспросить о местной религии подробно. Плохо, плохо, плохо. Надо срочно напустить таинственности и работать, пока они в себя не пришли. В этот момент небо над местом избиения теократов треснуло словно стекло. Что это было? Кто-то пытался посмотреть, чем ты сейчас занимаешься. Моя страна следит за мной. Наверное. Мне это неизвестно. Я всего лишь скрыл происходящее здесь, ибо еще не готов вернуться в большой мир. Но раз уж вы имели наглость попытаться помешать моим планам, то придется вас наказать. Тут до инквизитора дошло, что он и его отряд перемещаются в пространстве в магических путах своего противника. Инквизитор подумал о том, что называть своим противником бога смерти опрометчиво. Мамонго успел подглядеть в поверхностных мыслях инквизитора, за кого тот его принял. Значит, бог смерти. Вечная точно имеет чувство юмора. И ведь я действительно аватар смерти, так что это полезно будет использовать. Приготовьте дорогу Господу, ибо кто может помешать ему? Для начала, чтобы нам было удобно, позволь представиться, зови меня Мамонго Пиверел, это одно из моих имен. Так нужно пока, ибо время мое еще не настало, явить себя миру вновь. А инквизитора немного закоротило от полученной информации, и потому Архилич решил перевести тему разговора. Звать тебя как? Нигун Гретлуин, ваша божественная милость. Капитан отряда священного писания солнечного света. Командир одного из шести писаний теократии Слейн. Что я тебе скажу, глупец, ты посмел перейти дорогу повелителю смерти и потому будешь наказан. Ты не рыпайся, все равно уже не убежишь. Да и вижу, сам понимаешь, что наказания не избежать. А вот если будешь добровольно сотрудничать, то может быть даже создам из тебя лича. Мне сейчас нужны толковые офицеры в мою армию нежити. Выбор за тобой, грешник. Мамонго жутко оскалился в сторону пленника, доводя его до нужной кондиции. Судя по проносящимся в голове образом, местный бог смерти, как это ни странно, был главой пантеона. При этом репутацию имел неоднозначную, ибо привечал всех своих слуг, невзирая на расу, но с другой стороны принес в мир ранговую магию, способствовал развитию культуры, покончил с варварством и мракобесием прошлого. Альбеда шла рядом и слушала разговор повелителя с пленником, но вмешиваться не спешила, понимая, что не стоит лишний раз спорить со своим мужчиной. К тому же повелитель явно вознамерился перевербовать этого святошу на свою сторону. Суккуба, может, и не понимала, что произошло, но по всей видимости инквизитор сообщил господину Мамонге некую важную информацию, суть которой до нее еще не дошла. Инквизитор, надо отдать ему должное, видимо, быстро прикинул свои шансы. Он посмел вмешаться в дела бога, да еще и главы пантеона. Но раз сразу не превратили в кучку праха, то значит есть шанс исправить свою чудовищную ошибку. Оно ведь как получается, если сам бог смерти дает шанс на свое прощение, то лучше соглашаться, ведь бог света может и не вмешаться на вполне законных основаниях, а того гляди и сам наказать может. Вспомнив, каким наказанием может подвергнуть грешников и отступников бог света, инквизитор порадовался, что в магических путах нельзя передернуться от ужаса. Божественный начальник может не так понять. Помилуй нас, Господи. Готовы принять наказание со смирением и искупить свои грехи. Мамонго оглядел инквизитора со всех сторон, как чудную зверушку. Альбеда, посмотри, какой редкий спокойный экземпляр. Реже него только те, кто сразу понимают, что у них нет шанса и готовы принять присягу без всяких подвохов в будущем. Пленник сразу сник, осознав, что слишком нагло себя ведет. Мамонго же изобразил из себя великодушие. Посмотрим на твое поведение. Еще раз говорю, все в ваших руках, блудные дети. Будешь вести себя хорошо и достойно, я рассмотрю твою просьбу в индивидуальном порядке. Возможно, даже выбор предоставлю, в кого обратиться. Благодарю за оказанное милосердие. Подумав немного, Мамонго усыпил пленников и вызвал к себе демиурга, сдав с рук на руки пленного инквизитора с отрядом подчиненных ему, не забыв проинструктировать, что пленники должны рассказать все, что знают про этот мир. Применять к ним насилие Архилич запретил, а также приказал, чтобы допрос вели только ангелы смерти и нежить. Архидьявол заверил, что все будет сделано в лучшем виде. С Мамонги осталось только вернуться в деревню и констатировать, что спящие жители и отряд рыцарей королевства вместе с капитаном Строновым будут спать до следующего полудня. Проверив состояние спящих и выставив караул из нежити в неприметных местах, Мамонго пошел пешком прочь из деревни, наслаждаясь ночной прогулкой. Альбеда шагала за ним следом, наконец-то сняв шлем в отсутствии посторонних. Ее иссиня-черные волосы покачивались при ходьбе и трепетали под порывами ночного ветерка. «Альбеда, подойди сюда». «Да, господин, как тебе мое сегодняшнее выступление? Вы были невероятны. Я, наверное, за всю жизнь столько о вас не узнала, как за один только этот день». Альбеда включила режим восторженной дурочки, что весьма льстило самолюбию Мамонги. «Наверное, поэтому, Когда он обнял ее и вдохнул аромат ее волос, то она просто застыла перед ним. «Сегодня хорошая ночь, и раз уж я пригласил тебя на свидание, то может наконец-то заняться романтикой. Все, что пожелаете, владыка, я вручаю вам свое тело и душу. Тогда давай пройдемся под звездами». Мамонго воспользовался тем фактом, что пока эмоции его не захлестывают, есть шанс приятно проводить время, и подобными билетами судьбы надо пользоваться. Подхватив девушку на руки, Мамонго пошел в сторону Назарика. Пока есть возможность любоваться самой темной частью суток, он может и побыть на свидании с Альбедо. А вот под утро в тронном зале Назарика, когда повелитель смерти вернулся домой, подчиненные всей толпой высказывали свое беспокойство, и только одна лишь Альбедо улыбалась, теперь осознавая, что у их лидера куда как более тяжелая судьба, чем другие думают. Девушка про себя твердо решила, что станет ему надежной опорой и тылом. Вот она заметила, как владыка кивнул ей одними огоньками внутри своих глазниц. Верховный правитель Назариков встал со своего трона. «Во-первых, мои соратники, я хочу извиниться перед вами за то, что позволил себе действовать импульсивно и заставил вас переживать. Во-вторых, мне удалось с помощью Альбедо узнать много интересной информации об этом мире. Краткую выдержку вы получите уже к полудню. Альбедо, займись этим. В-третьих, есть одна новость, которую я хочу сообщить вам всем немедленно. Я взял под покровительство человеческую деревню, называемую Карн. Эти люди находятся под моим покровительством, а в будущем станут моими подданными, в связи с чем, вас также ждет пакет инструкций, которые я передам вам в ближайшее время». Владыка Мамонго Пиверелу поднялся во весь свой рост и выпустил наружу свою декоративную ауру. Стражи взирали на своего повелителя с воодушевлением. Сейчас им было не до осмысления факта принятия владыкой покровительства над людским поселением. И вот вам еще один приказ, который не терпит возражений. «Во всех мирах я становился легендой, а значит и в этом новом мире», — Мамонго Пиверелу из гильдии Аин Салгаун, повелитель смерти и владыка великой гробницы Назарик, должен стать бессмертной легендой этого мира. Владыка исчез во вспышке телепорта, оставляя стражей размышлять над полученным приказом. Альбедо спокойно поднялась первой с колен и победно осмотрела всех стражей этажей и их генералов. Тут ей на глаза попался Демиург, и девушка вспомнила, что в прошлую ночь владыка летал в небе вместе с архидьяволом. «Демиург, расскажи нам, о чем прошлой ночью вы беседовали с владыкой?» Демон аккуратно поправил свои очки и задумался. Владыка выразил восхищение этим миром и ночным небом, сравнив его со шкатулкой драгоценных камней, а потом сказал одну любопытную вещь. «А вдруг я прибыл сюда, чтобы заполучить всю эту шкатулку драгоценных камней?» Потом он подумал и добавил: «А вдруг управлять миром очень весело?» Все стражи перевели внимание с архидьявола на задумавшуюся суккубу, которая вдруг обернулась к трону и улыбнулась той улыбкой, какая бывает у всех влюбленных, когда они думают о своей второй половинке. Конечно, это не укрылось от внимания остальных, но Альбедо резко повернулась и уже была полностью серьезна. «Стражи, мы должны приложить все силы, чтобы как шкатулку полную драгоценных камней, преподнести нашему непостижимому владыке этот мир». Демиург все же решился задать свой вопрос. «Похоже, что не только я или близнецы имели возможность узнать нашего владыку поближе. Мы бы хотели знать, что тебе стало известно». Альбедо задумалась лишь на мгновение. Надо вознести авторитет владыки еще выше и в то же время сделать стражей и остальных более эффективными. «За время нашего первого романтического свидания я имела честь узнать многое о нашем господине. Повелитель прошел трудный путь. Подробности вы сами можете у него узнать, когда застанете владыку в добром нраве. Он еще более величественный, мудрый, невероятный и великодушный, чем мы все могли предполагать. Он заставил меня о многом задуматься. Каждый из нас должен брать с владыки пример. Мы все должны не стесняться учиться у него. Он сам ждет этого от нас». Демиург на эти восторженные слова вновь глубокомысленно поправил свои очки, провел рукой по волосам и наконец изрек: «Если владыка ожидает от нас освоения новых знаний, в таком случае, нам следует составить расписание и по очереди подходить к нему, дабы, развлекая нашего великого господина беседой, выслушивать его мудрые советы. Это очень дельное предложение. Демиург, ты как всегда говоришь очень толковые вещи. Понять бы мне еще, какой совет лучше всего спросить у господина». Кацит, как и всегда, выразил удовлетворение от грамотной идеи и пошел странствовать в империях, пытаясь придумать, что спросить у владыки, вызывая вежливые улыбки у других стражей. 07. Тайные интриги владыки Мамонги. Газев Стронов, капитан королевских рыцарей, герой-полководец Реэстиза сладко спал и видел прекрасные сны о том, как всех мятежных дворян посадили на кол вместе с их семьями, а в стране установилась твердая королевская власть и больше никакие высокородные мудаки не притязают на покой жителей и не устраивают безобразия, превращая жизнь простого народа в хаос. Сон был настолько чудесным, что Газев чуть ли не носился с огромным цветком на фоне посаженных на кол дворян и не махал им по сторонам, делая Бобо разбойником, грабителем и прочим возмутителем спокойствия и нарушителем беспорядков. Почему он носится по цветущим лужайкам с огромным подсолнухом в руке и делает каким-то образом расчлененку из разбойников, успевая подобно модной девице любоваться насаженными на кол дворянами с неаппетитно стекающими по древкам дерьмом и кровью, Газев Стронов не понимал, но признавался сам себе, что не отказался бы взглянуть на некоторых персонажей в такой позиции, которые своими делами заслужили все это, а то, что он рубит подсолнухом криминал фарш, так что с того, он и так этим занимается регулярно, правда в этом деле ему верно служит его меч, завещанный ему прадедом, дедом и отцом. Так хорошо капитан еще не отдыхал с тех самых пор, как его назначили на должность. Формально он должен быть в звании генерала, но его недворянское происхождение закрывает Газефу карьерный рост. Сам Стронов на это уже не обращает внимания, привык за столько лет, что в глазах дворян он будет вторым сортом, а вот его подчиненные и даже сам король, ставший одним из немногих друзей Газефа, скрежещут зубами до сих пор. Возможно, Ланпаса III и желает провести реформы, но вот уверенности в своих силах у короля нет. И это тревожит Газефа, ведь как бы они ни пытались удержать страну от гражданской войны, но похоже все идет к тому, что королевство с года на год погрузится в гражданскую войну на радость империи. Так что глубокий сон сменился сладкой дремой, которая была прервана самым неожиданным образом. «Газев, если ты немедленно не проснешься, то тебе отрубит голову». Пребывающее на границе сна и реальности сознание капитана попыталось собраться в кучу и определило, что голос принадлежит королю Реэстиза. «Какого?» Газев резко подорвался с кровати, но запутался в одеяле и банально свалился на деревянный пол. «Какого?» Понимание окружающей обстановки вернулось к нему не сразу. Он понял, что находиться в типичном таком деревенском доме, а у окна, прячась в лучах солнца, сидит огромная фигура. «Господин Певерелу, что?» «Вставай, капитан, садись рядом. У меня к тебе серьезный разговор». Первый воин королевства очумело оглянулся вокруг, потряс головой, но все же выпутался из одеяла. Вернув таким образом себе достойный вид, капитан поднялся на ноги и подошел к окну. В этот момент приоткрытые занавеси из грубой материи разошлись в стороны, и мужчина увидел, что ему поставлен меньший по размерам стул, а между ним и магом стоит небольшой столик, где собрана немудреная деревенская снеть. Заклинатель сделал приглашающий жест, так что отказываться не было видимых причин. «Да, капитан Стронов, здоровы же вы спать. Доброй еды. После такого-то сна не худо поесть от души. Доброе. Добрый день». Застигнутый врасплох военный был невозмутим, тем более, что перед ним был условный союзник. Начав есть, капитан понял, что слова заклинателя являются правдой. Его накрыл, прямо сказать, звериный голод, и Газев сейчас спокойно и методично двигал челюстями, утоляя потребности своего тела. Заклинатель же наслаждался вином и сухофруктами, по всей видимости из собственных запасов. Вполне обычный для путешественников рацион, правда, из-за особенностей освещения, казалось, что под капюшоном заклинателя царит тьма, куда иногда подносится кубок и бесследно исчезает круда из орехов, диких яблок, оранжевых кубиков сухофруктов и каких-то красных и черных ягод. Внешний вид смеси был обычным для этих земель, но орехи и ягоды никак не опознавались. Маг, увидевший заинтересованность капитана, создал заклинанием блюдце из металла и щедрой рукой отсыпал смеси. Капитана это тоже заинтересовало. «Однако, капитан, я удивлен, что вам неизвестно даже мимолетом элементарное заклинание второго ранга из раздела крафтовой магии. Я слышал от знакомых, будто маги умеют призывать в себе для защиты магическое оружие, но посуда. С другой стороны, это имеет смысл. Магу не нужно тратить нервы с посудой в походе. создал заклинанием, огнем почистил, да и в случае чего можно сделать тайник вместе, куда часто ходишь в рейд. Вы меня приятно радуете. Не советую вам начинать знакомство с ягод. Красные очень кислые, а черные горьковато-сладкие. На любителя, так сказать. Мамонга мог только по памяти сказать о вкусе, ибо скелетная нежить лишена такого чувства. Тем не менее он честно предупредил капитана о том, чтобы пробовал десертную круду на свой страх и риск. Тем не менее Газев все же начал знакомство с ягод и ожидаемо скривил глаз, хотя и было видно, что капитану приходилось пробовать и более кислые вещи в своей жизни. А знаете, господин Пиверелу, думаю, недурно бы эти ягоды смотрелись с дичью, особенно в похлебке. Знаете, надоедает однообразная шурпа с солью, да и соль в последнее время дорожает. Приходится как зверолюду, подкладывать нарезку под седло. Возни с отмыванием, конечно, много, но не всегда в твоем доступе бывает дворец с придворным магом, способным создавать соль или другие приправы. Вот тут уже подзавис заклинатель. В Игдрасиле не было такого заклинания, видимо потому что среди программистов нашлись логичные люди и сообразили, что экономику игры можно пустить под откос и разрабов просто в дерьме утопит влиятельные игроки. Маги Земли приложили немалые усилия, но смогли получать только самые простые вещества, и то потери маны были столь велики, что позволить себе это мог только Фламель или кто-то еще из великих алхимиков. Сама алхимия как направление магии довольно простая, кроме высшей разумеется, но истинные алхимики – это те, кто чувствует изменения в веществе на интуитивном уровне, можно сказать, в голове у себя процесс представляет во всех подробностях. Какого хрена? Что за ерунда тут происходит? Да как такое возможно? Вы серьезно? Значит, на Земле все магическое сообщество трахается над тем, чтобы получить реальный способ синтезировать из ничего жратву и топливо, а местные нубы такие, подержите пока мой посох. Да ё. У Мамонги сработал скилл гашения эмоций, ибо эта новость серьезно так заставила полыхать его костлявое седалище. Архилич решил разобраться в этом дерьме чуть позже. Значит, магически крафтить местные, похоже, не сильно умеют, раз такой персонаж, как Газев, об этом не знает. Во всяком случае, мало кому это известно. Зато делать с точки зрения магов Земли невозможное, это запросто. Да, капитан Стронов, магия существенно упрощает жизнь. В походе вовсе незаменим в отряде маг, способный даже в самую жуткую погоду создать убежище, развести костер или достать чистой воды. Такие навыки дорогого стоят. Утолив первый голод, капитан королевских рыцарей откинулся на стуле и посмотрел пронзительным взглядом на заклинателя, который знал его прадеда. Огромная фигура мага восседала на деревянном стуле старосты деревни, словно вечная скала, словно кусок тьмы на троне. Тьма под капюшоном пугала, ибо вдруг там зажглись два красных огонька и маг внезапно сбросил с себя капюшон, открывая свою голову на обзор капитана. Газев подумал, что ему показалось сверкание из глаз, но нет, он уловил свечение магии во взгляде заклинателя, что ясно говорит о его силе. Надо полагать, молодой человек, вам интересно, что произошло? Буду краток, атаковать такую толпу заклинателей, не имея в отряде хотя бы пятерки магов для прикрытия, это идиотизм чистой воды. Я не знаю, где носит по миру вашего прадеда, Газев, но я ему задолжал пару жизней. Но это вопрос не только чести, молодой человек. Невилл, мой названный брат, так что в некотором роде я получаюсь для вас как двоюродный прадед. Газев хотел было открыть рот, но властно поднятая в жесте остановки рука заклинателя заставила капитана умолкнуть, не начав своих слов. Мамонга же коротко усмехнулся, видя раздрай чувств мужчины. Ситуацию следовало повернуть к выгоде Назарика. Газев Стронов, прежде чем вы что-то скажете, я могу сразу донести до вас мысль, что все случившееся здесь – слишком неожиданный поворот судьбы. Однако, как любил говорить один из моих наставников, в мире нет случайностей, ибо всякая случайность – это просто непонятая нами закономерность. Мы с вами, Газев, оба взрослые люди. Однако, если вам потребуется моя помощь или мудрый совет, то вы знаете, где меня искать, а сейчас я вынужден вас покинуть. Кстати, если вам так важно это для доклада, то оставшийся от заклинателей теократии слеем пепел и прах вы можете собрать в урну и предоставить вашему королю, если проедете от деревни на юго-восток 5 миль. Не прощаюсь с вами, ибо мы еще увидимся. Заклинатель поднялся из кресла, накинул капюшон и направился прочь из комнаты. «Спасибо вам, господин Пиверелу». Заклинатель, однако, ничего не ответил, молча вышел из комнаты и исчез. Газев только в затылке почесал, понимая, что остался жив не иначе как чудом. Он был искренне рад помощи, тем более от человека, который знает его прадеда и помогает простому народу, не кичась своей силой. Но черт побери, почему же ему так тревожно, ибо что-то вызывает подозрение своей неправильностью. Однако, тратить силы на эту загадку ему сейчас не с руки. Мамонга отпарировал прочь и теперь с вершины одного из холмов наблюдал за деревней, спрятавшись в зарослях. Здесь же его команды дожидалась нежить, что он поднял с местного кладбища. Чего-то он точно не учел, ибо вопреки ожиданиям, нежить, поднятая Мамонгой, вела себя нестандартно. В игре такого точно не было, ибо там призыв был чистой магией и условий не имел, а вот обмануть реальный мир не получалось. Во всяком случае, часть мертвяков проявляла признаки самосознания, ностальгии по жизни и, похоже, поддается манипуляциям по усилению, что в игре было невозможно. Проведя небольшое расследование, Архилич установил, что вместе с телами поднял и души недавно убиенных жителей деревни, еще не успевших отправиться на перерождение. Как бы там ни было, и что бы ни сыграло свою роль, но по факту повелитель Назарика получил неучтенную нежить с возможностью карьерного роста. Звучит так себе, а вот иметь такие вот внезапные силы, которые можно отправить в автономную миссию, дорогого стоит. Ваша деревня в безопасности. Я приказал следить за ней и защищать. А вы теперь превратились в нежить и будете служить мне в другом месте. Что вы знаете про проклятые земли на равнинах Кац? Повелитель, у нас нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность. Проклятые земли – место древней битвы, где и поныне сходятся в сражениях армии королевства и империи. Теперь это место станет нашим новым домом. Поднятые в виде нежити родители сестер Эммот оказались самыми говорливыми среди разнообразной нежити. Почему это произошло, еще предстоит понять, но уже сейчас они явно выделились из общей массы и обозначили себя в роли младших командиров. Возможно, со временем из них удастся вырастить королеву личей и чемпиона смерти, очень опасных и весьма самостоятельные виды нежити. Видимо, все дело в том, что у них есть душа, которая была захвачена вместе с призывом недавно умерших тел. Жуткая смесь получается. Вместо нежити, он призвал немертвь, которая более совершенна, но Мамонга не думал, что ее можно получить с помощью заклинания массового призыва, а призыв отряда нежити именно под это определение подходил. Странное дело, но невзирая на свою относительную слабость по уровню, костяной воитель и дева Лурк могли командовать рыцарями смерти и кровавым големом. Впрочем, остальные также следовали за ними, когда Мамонга выделил им полномочия командования. Это в высшей степени странно, но подтверждает, что нежить с захваченной душой превосходит обычную нежить, даже если та выше классом. В этот момент рядом с черепом Архилича послышалось тихое треньканье. Его кто-то вызывал по месседжу. Архилич удивился, ведь Рубида должна была позаботиться о том, чтобы его сегодня никто не беспокоил. «Владыка на связи, кто это?» «Повелитель, прошу меня простить, это ваш недостойный слуга мумия-жрец. Вынужден сообщить, что наших скромных сил не хватает для штурма и резни в имперском кампусе, как вы приказали. А, это ты, Хринхотеп?» Мамонга особой вежливостью не страдал, когда обратился к неожиданному собеседнику, но тот принял это имя со щенячьим восторгом, напомнив этим, что здесь лучше не шутить с подчиненными. Не оценят и едва ли поймут правильно. Пожалуй, только актер Пандоры, как его собственное творение, мог понимать своего создателя. «Кстати, надо заняться своим творением в ближайшее время, мне нужен оперативник для работы в окружающем мире. Можно было бы и самому заняться, но боюсь, мне понадобится сыграть свою роль в другом месте. Черт побери, столько нужно сделать, вот буквально вчера, и некого послать, чтобы действовать мягкой силой. Значит, Хринхотеп, ты сейчас в укромном месте?» «Да, повелитель». «Отлично, будет тебе сейчас подкрепление». Мамонга хорошенько сосредоточился на цели, осмотрел местность вокруг глазами Хринхотепа и создал заклинание «Враг до цели». Загнав туда отряд нежити рядом с собой, он прошел сам. Мумия-жрец встретил его в преклоненной позе. Архилич мог только выругаться, ибо наличие самостоятельной нежити не гарантирует того, что ее можно будет посылать на задание. Только если в рейды по проклятым землям. Сумеешь создать полевую бурю, как прикажете. Не сейчас. Сперва доложи обстановку. Я хочу знать про этот имперский кампус решительно все, что ты можешь о нем рассказать. И мумия-жрец рассказал. По его докладу выходило, что здесь расположена полноценная деревянная крепость, которую скоро должны будут обложить камнем. Сюда уже нагнали рабочих, а вместе с ними и их семьи. Того гляди, полноценный городок получится. Мамонга быстро прикинул, что вражеский форпост в землях, где он собирается жить, ему нахрен не нужен. Следовало немедленно расправиться с местным гарнизоном. И вдруг Дева Лурк попросила его о милосердии. В ней взыграл материнский инстинкт, еще не погашенный длительным существованием в форме нежити. Да и сам Архилич задумался. Послав над имперским кампусом разведчика из оживленной птицы, чей труп увидел в этой ложбине, повелитель Назарика через связь с призванным существом увидел стайку детишек, весело носящуюся по площадке внутри укрепления. Детей не трогать. Их всех в плен, потом я сотру им память и возьму с собой. Остальных аккуратно убить. Не помешает потом использовать их в качестве сырья для поднятия армии мертвецов. Хринхотеп, подымай полевую бурю. Полевая буря поднялась довольно быстро. В этих местах участки земли, засыпанные прахом, чередовались с участками классической пустыни с песком и дюнами. Поднять здесь песчаную бурю не представлялось большой проблемой. Когда видимость стала практически нулевой, его отряд мертвецов поднялся в атаку. Сам Архилич летел над полем битвы и с помощью магического зрения прекрасно видел происходящее, координируя атаку. Массовые проклятия Негроиля. Заклинание разложения четвертого ранга ударило в фасад кампуса и буквально за считанные секунды превратило органику передней стены и ворота в труху. Сводный отряд нежити из мумий, скелетов в костяной броне, кровавого голема и прочей нежити вторгся в крепость безо всякого сопротивления со стороны гарнизона. Они, видимо, поняли, что произошло нападение и периметр прорван, но успели только забаррикадироваться в своих сегментах крепости, а далее началось избиение. Мумии, воины и рыцари смерти легко ломали баррикады и помогали скелетам ворваться в порядке солдат, а далее начиналась резня. Мамонга призвал големов для того, чтобы выносили мертвых с поля боя, а сам приземлился на площадке внутри периметра стены и погасил песчаную бурю. Ветер начал стихать, пыль оседать, а из пелены проступать учиненные Архиличем безобразия. Как и было приказано, всех детей взяли в плен и доставили пред его красные очи. Дети остались единственными живыми во всем кампусе. Мамонга тут же достал из кобуры на руке палочку и усыпил детей, после чего начал стирать им память, подменяя другими воспоминаниями. Теперь это сироты, оставшиеся после нападения дикой нежити на деревню у границы с равнинами Кац, которых он спас и забрал с собой. В этих глухих местах можно создать свою деревню, вырастив из этих детей будущих подданных. Возможно, даже в лес утоп поставить тайное поселение и растить там этих детей. Еще Мамонга похвалил сам себя за предусмотрительность. За счет наличия с собой картографического артефакта он смог сорвать с карты нового мира еще один кусок тумана войны. То, что Назарик попал на относительно недружелюбную территорию, еще не значит, что надо только скрываться. Тем более, что уровень местных смешной и перед совокупной мощью Назарика они никто. Но пока следует бить истине, скрывая свое существование. Голая сила не дает победы в войне. Война выигрывается в умах простых обывателей.